Я прервал Сириуса, который в целом уже сказал все, что хотел, и сейчас только кулаки сжимал, да слегка скалил зубы. От меня ничего не скрывали, и я не осуждаю выбор стороны, на которой ты сражался, да что там, его никто не осуждает, осуждаю то, что ты предал семью, забыв о своих корнях. А теперь посмотри мне в глаза и скажи, как кто я должен договариваться о твоем браке. Сириус принципиально уперся взглядом в пол. Легкий шорох, который я услышал буквально на грани слышимости, дал мне понять, что в потайной нише за моей спиной кто-то находится. Скорее всего, это или матушки, или бабушка, а может и все втроем влезли. Сириус, как будущий лорд Блэк, вот значит как, он поднял на меня взгляд, в котором было множество противоречий, но в то же время было там что-то, что позволяло надеяться на то, что эта псина все же поняла, что рот бросать нельзя. Да, хорошо, я кивнул ему, давая понять, что разговор закончен, и Сириус вышел. Я же повернулся в сторону потайной ниши. Давайте сюда, будем обсуждать, что именно делать с этой ситуацией. Глава 135. Свадьба, драка. Сьюзен увидела меня на пороге их с тетушкой квартиры и слегка удивилась этому. Твоя тетя дома? Да, а что-то случилось? Да, так, у меня есть один вопрос к ней, так что если ты сообщишь ей о том, что я хочу с ней встретиться, то я буду очень благодарен. Хорошо. Девочка была слегка удивленной, но все же быстро пришла в себя. «Прошу за мной, я проведу тебя в гостиную, где наш домовик накроет стол, а сама отправлюсь за тетушкой. Спасибо». Я улыбнулся девочке, и мы вместе с ней прошли в сторону гостиной, где меня ненадолго оставили одного. «Драка, или мне обращаться к тебе сейчас, мистер Блэк?» Амелия была слегка напряжена. «Ну, можно и просто Драка. Конечно, я тут с официальным визитом, но не хотелось бы мне, чтобы беседа проходила в напряженной атмосфере. Сложно говорить о приятной атмосфере, когда речь, скорее всего, пойдет о судьбе моего еще нерожденного ребенка». Сьюзен, которая присутствовала при разговоре, с шоком посмотрела на свою тетю, а после на меня. «Ну, в каком-то смысле речь, конечно, пойдет о судьбе ребенка. Как ты должна понимать, ребенка от представителя рода никто не оставит без присмотра. Сириус, конечно, тот еще кадр, но ребенок тут ни при чем. Тем более, что ты ответственная девушка и не заслуживаешь каких-либо притеснений с нашей стороны». Амелия слегка расслабилась. «Хорошо, тогда что ты хочешь обсудить? Для начала, я хочу тебя заверить, что род не собирается отбирать у тебя ребенка. Единственное, о чем мы просим, это принимать участие в воспитании ребенка». «Согласна». Амелия кивнула. «Я не буду противиться против общения ребенком с родом Блэк». «Вот и хорошо, а теперь переходим к другой теме, ради которой я и пришел. Все же нашу прошлую тему можно было бы обсудить и после рождения ребенка. И что это за тема?» «Ну, ко мне тут обратился один разумный, и он очень сильно просил меня посетить этот дом». Амелия слегка растерялась. «Я пока ничего не понимаю. Ну, ко мне обратился Сириус Блэк с просьбой провести переговоры о возможном браке между ним и Амелией Боунс. Конечно, принято такие переговоры проводить не с самим разумным, а с одним из его родственников». Я демонстративно посмотрел на Сьюзен, но не думаю, что ты подобное оценила бы. Ты прав, не оценила бы, хотя это была бы и довольно забавная ситуация. Но, ты серьезно? Да. Амелия растерянно покачала головой. Ты хочешь сказать, что Сириус сам захотел связать себя брачными узами? Да. Честно говоря, я сам этому очень сильно удивился, но он пришел ко мне и сам попросил провести переговоры. У меня, конечно, есть мысли о том, почему это произошло, но... Я пожал плечами. И что это за причины? Ну, бабушка могла пожалеть сына и рассказать ему об ожидающих его перспективах. И что же это за перспективы? Не сочти за грубость, но быть женой того, кто был вынужден связывать себя узами брака. Она покачала головой. Ничего такого. Я усмехнулся. Просто я предупредил совет семьи, что если он сейчас сбежит, то мы закроем на это глаза, но о ребенке и тебе позаботимся. Но если он поступит так еще раз, то его отсекут от магии рода. Лицо Амелии говорило об услышанном намного больше, чем то молчание, которое повисло в комнате. Погоди, но разве от магии рода можно отсечь? Ну, я пожал плечами. Это ритуал, придуманный одним древним Блэком, который просто выжигает наследие. Маг не теряет способности к магии, но становится слабее. Сложно объяснить, как это делается тому, кто не обладает мастерством в ритуальной магии, особенно когда сам не обладаешь в ней мастерством. Ясно. Амелия покивала. Значит, все же угрозы? Не совсем. Я покачал головой. Все же сейчас ему ситуация ничем не грозила. Он вполне мог продолжить жить свободно. Так что это его решение. Тем более, когда он пришел просить меня провести переговоры, он ни разу не сказал, что ему угрожали женщины рода. Он только говорил про то, что он будет отцом. Видела бы ты его взгляд в этот момент. Это сложно вот так принять. Все же Сириус, он никогда не был верным и семейным. Я тоже был удивлен, но взгляд говорил за него, он не боится перспектив, он хочет стать отцом. Так что, я пожал плечами. Я пришел проводить переговоры, а точнее просто по-простому спросить, тебе собака домой не нужна? Эха. Амелия засмеялась от такого предложения, а легкое напряжение, которая повисла в комнате, до этого развеялась. Знаешь, вот такой постановки вопроса я точно не ожидала. Ну, какой товар с нашей стороны, такая и постановка вопроса. Если смотреть на вопрос с такой точки зрения, то против собаки я ничего не имею. Вопрос в том, сможем ли мы прийти к соглашению? Сможем. Я кивнула, и мы погрузились в обсуждение контракта, который будет заключен между Амелией и Сириусом. Некоторое время спустя. Значит, она согласна? Да. Вот и хорошо. Вальбурга выглядела так, словно с ее плеч сняли груз, который весил целую тонну. Не то слово, теперь надо обрадовать Сири, пусть готовится к свадьбе, ну и Гарри готовит к тому, что у него сестренка появится. Все же Сьюзен для Амелии приемной дочерью приходится. Белла говорила это спокойным голосом. Она сильно спорила с пунктами договора? Нет. Я покачал головой. Скорее она была удивлена тому, что мы выставили весьма и весьма разумные требования для подобного брака. Как она сама призналась, в нашем положении она вполне возможно требовала бы куда большего. Ну, это она сказала после того, как мы поставили подписи под предварительным договором. А вот во время торгов, как мы и думали, она оспаривала почти каждый пункт соглашения. Ну, тут нет ничего удивительного. Вальбурга пожала плечами. Она не маленькая девочка, которая только что Хогвартс закончила, а уже состоявшаяся женщина, которая знает себе цену и знает, что ее будущий муж лишен всякой репутации. Ну, кроме некоторой репутации, не самой лучшей, которая осталась после его школьных лет и отсидки в Азкабане. Ладно, я свое дело сделал. Я вздохнул и, встав со своего кресла, пошел на выход из кабинета. Приглашайте Сириуса, радуйте его. А я пошел со своими невестами общаться, а то уже несколько дней нормально пообщаться не выходит. Ну, на одну девочку с кошачьими ушами ты время находишь. Сесси произнесла это с легкой улыбкой. Я же почувствовал, что краснею. Это чисто научный интерес. И в чем же заключается наука? Теперь на меня с усмешкой смотрела и Белла. Я хочу узнать, будет ли она урчать как кошка, когда я буду почесывать ее за ушком, или ей нравится почесывание шейки. Понятно. Белла покачала головой. Ты главное своих невест не обидь, а то еще оторвут что-то нужное. Мы тебя защищать не будем. Я только покачал головой и покинул комнату, чтобы направиться в малую гостиную, где меня уже должны были ожидать невесты. Ты разобрался с делами? Вроде. Я пожал плечами. По крайней мере, если не появится ничего срочного, то на ближайшие 2 дня я полностью ваш. Врешь. Пенни покачала головой. Врет. Флёр согласно кивнула, соглашаясь со своей подругой. И в чем я вру? Ну, утреннюю тренировку ты точно пропускать не будешь, да и магические тренировки ты не оставишь, хоть и сведешь к минимуму. Так что выходит, что ты наш не на все 2 дня. Я несколько растерянно покачал головой. Девочки, ничего, просто мы немного ревнуем. Флёр произнесла это с легкой виной в голосе. Ревнуете? К Блейк, к ней, не волнуйся, мы не будем тебе слишком сильно надоедать этим. Эх, я вздохнул. Девочки, давайте просто поговорим. О чем? Ну, например, о том, что с Блейк у меня ничего нет. Не спорю, она вызывает у меня интерес, она мне симпатична, но без вашего одобрения ничего больше обычного разговора вечером у нас с ней не будет. Эх, девочки вздохнули. Да мы знаем. Они произнесли это синхронно, и при этом они выглядели слегка виноватыми. Но ревность она такая, так что ты немного потерпи, мы к ней привыкнем. Хорошо. Я покивал головой и, обнявшись со своими невестами, погрузился в блаженное ничего не делание и бессмысленные разговоры обо всем. В это же время в другом месте. Таинг, да помнись ты. Небритый и слегка неопрятный мужчина, от которого разило алкоголем, причем, если бы рядом оказался кто-то, кто знал его, мог бы сказать, что разило значительно слабее, чем обычно. Может, мужчина и хотел бы сейчас нажраться в усмерть, но он не мог себе этого позволить, так как его друг, почти брат, сейчас был на грани. «Кроу, отстань!» Голос блондина был мертвым, по-другому этот голос было не назвать. Было полное ощущение, что в голосе не осталось ничего живого. «Тай, я понимаю, что тебе плохо, мне тоже плохо, но Аспин, да заебал меня этот Аспин, сука бессмертная, мы для него пешки в его вечной игре, в которой он постоянно проигрывает. Эта мразь же нас просто вычеркивает из своего списка, записывая на наши места других пешек. Тай, остановись!» Взгляд брюнета, которого называли Кроу, стал сухим и каким-то крайне напряженным. «Остановиться! Эта сука отправила мою жену на смерть. Я, блядь, пришел всего на день позже с задания, а он уже отправил ее на заведомо невыполнимую миссию. А теперь и мои дочки. Эта сука доигралась до того, что напали на Бикон. На Вейлы никто не был готов. Тай, нет, ты слушай верно Шав Каспина. Слушай и передай своему обожаемому бессмертному королю, которому ты жопу лижешь. Он заигрался. Даже сейчас, собрав крупицы информации о том, что происходило в Вейле, я могу сказать, что можно было заподозрить нападение. Тай, он не может. Он, блядь, ведет войну с Гримм. Все мы знаем, что он бессмертен, и за это время он мог бы создать такую сеть осведомителей. А он сидел в своем кабинете и ничего не делал. Год. Кроу. Целый год в его городе воровали прах, воровали в таких количествах, что можно было понять, это не на нужды мелкой банды, да. Блондин поднял руку, останавливая своего друга, который собирался его прервать. Доказательств не было, я знаю, но просто подметить воровство огромного количества праха и принять меры предосторожности можно было. Это вроде его обязанность как директора готовить учеников Бикона ко всему. Так почему он ничего не сделал? Тай, нет, Кроу, я знаю, зачем ты пришел. Пришел сказать мне, что сейчас ему нужна помощь всех, кто может помочь. Но он сам просрал все. Неожиданно с дерева, что стояло недалеко от них, раздались хлопки. Обернувшись, мужчины увидели того, кого совсем не ожидали увидеть. Ривен, я тут не для того, чтобы драться, а чтобы выразить соболезнования своему мужу, а также побывать на могиле дочери. И ты думаешь, я поверю? Заткнись, Кроу, она имеет на это право. Тайнк оборвал своего друга. Знаешь, несмотря на обстоятельства, я рада, что ты наконец увидел то, что мне открылось еще тогда. Черноволосая девушка с красными глазами покачала головой и, спрыгнув с дерева, подошла к могилам, рядом с которыми и происходила эта беседа. «Здравствуй, дочка». Рука девушки легла на надгробие. «Тайнк, Кроу, Ривен». Глава 136. Перед школой. С вами снова я, Рита Скитер, и я рада приветствовать вас, мои дорогие зрители. Сегодня я изменю свои традиции. У меня не будет гостя, а моя передача будет посвящена разбору одного единственного события, а именно наглости США и ее представителей. Рита, сидевшая в мягком кресле, замолчала. Она была в длинном зеленом платье, а также в зеленом пиджаке, ее губы были накрашены ярко-красной помадой, а взгляд был направлен в камеру. Сидела же она, забросив одну ножку на другую. Все вы помните мое недавнее интервью с Драко Блэком, и многие наверняка помнят одну из затронутых тем, а именно его жестокость по отношению к представителю США, который, нарушив все правила турнира, выпил довольно широкий спектр зелий, которые ему не помогли. Ну вот тогда все и началось. Ведь семейство Блэк древнейшие и благороднейшие, и в свое время титул графов они получили напрямую от монарха. И вот они решили ответить на угрозы со стороны рода парня, так как принято делать в магической части нашего вновь объединившегося мира, а именно захватить того, кто угрожает, допросите, если надо, уничтожить весь род. Рита вновь замолчала, а я с усмешкой сидел и смотрел на то, как она отрабатывает свои деньги. Вокруг меня собралась вся семья, которая также с большим интересом смотрела на происходящее. Завтра мне надо было возвращаться в Хогвартс, но сегодня я еще мог себе позволить провести время в кругу семьи перед телевизором и насладиться Ритой и ее ораторским искусством. И вот, как мне стало известно, два дня назад из нашего многоуважаемого Министерства магии, в компании заместителя министра мадам Амбридж, в сторону квартала семейства Блэк выдвинулся представитель МКМ. Точнее, так могло показаться тем, кто просто видел их или вскользь здоровался с Амбридж и нашим гостем. Однако все оказалось не так просто. Это был не просто представитель МКМ, это был человек, который в МКМ представляет интересы США. Рита выдержала короткую паузу. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, ну, прибыл к нам представитель США, но проблема в том, что прибыл он не как представитель США, а именно как представитель МКМ, но пришел он решать вопросы именно своей страны, то есть прикрылся документами более весомой организации, и уже это является нарушением довольно большого числа соглашений. Однако это еще не все. Рита покачала головой, и этих нарушений мистеру Хагису оказалось недостаточно. Он стал угрожать британскому лорду санкциями, мол, если он не отпустит пленницу, то... Рита покачала головой. Я не буду повторять весь их разговор, хотя мне, после короткого письма лорду Блэку и прислали воспоминания беседы, скажу лишь, что я давно не видела такой наглости. И у меня только один вопрос к вам, мои дорогие британцы. Мы будем это просто так терпеть? Будем терпеть, что отщепенцы пытаются устанавливать свои правила на нашей земле? Нет. Рита резко сбавила накал страстей и едва заметно покачала головой. Я ни в коем разе не предлагаю вам выходить на улицы, заменять собой наше правительство или еще что-нибудь. Я сейчас обращаюсь именно к нашему правительству с простым вопросом. А с каких пор отщепенцы так нагло себя ведут? Рита вновь помолчала. Возвращаясь к этому происшествию, лорд Блэк, естественно, не стал терпеть подобного отношения и выставил наглецов из своего дома. Также он направил письма в МКМ, а также в посольство США и нашу палату лордов. Так что данный вопрос должен будет решиться достаточно быстро. Рита вздохнула. Ну, молодец. Мы сделали телевизор потише, так чтобы заглушить голос Риты. Деньги отрабатывает исправно. Ха, да эта дамочка нам так репутацию поднимает, что хочется ей премию выписать. Белла была сильно воодушевлена. Так в чем проблема? Вальбурга посмотрела на Беллу с легкой полуулыбкой. Боюсь, что в следующий раз, когда я премию не выпишу, она просто перестанет работать с такой же отдачей. Белла покачала головой. Ну, Флёр пожала плечами. Мы можем просто повысить ей зарплату, чтобы она понимала, что мы ее ценим. И тогда она будет работать еще усерднее, чтобы после зарабатывать еще больше. А вот это уже идея. Сесси задумчиво покивала. Причем достаточно хорошая. В конце концов, теперь она не только статьи пишет, но и в программах снимается, а мы ей зарплату так и не подняли. Ну, должен заметить, что зарплата для Риты это только повод не писать и не говорить про нас ничего плохого, а за хорошие статьи мы отдельно платим. И все равно, Сесси покачала головой, немного поднять выплаты этой девушке надо, позволить мы себе это можем без каких-либо проблем, все же наш квартал начал выходить на самообеспечение, и даже прибыль начинает понемногу приносить. Для нас понемногу, а той же Рите хватит на несколько жизней. Ну, столько мы платить точно не будем. Я покачал головой. Но если вы хотите повысить ей выплаты, то я не против. Вот и хорошо. Сесси и Белла переглянулись. Значит, зарплату Рите мы поднимем. Осталось только определиться насколько, но это мы с Беллой уже сами сделаем. А вы, на меня, Пенни и Флёр посмотрели грозным взглядом. Марш спать, и мы, с усмешкой попрощавшись со старшим поколением семьи, отправились спать. Правда, спать сразу мы не легли, так как Габриэль решила, что ей спать рано, а значит и нам рано. Так что следующий час мы развлекали маленькую Ягозу. И только через час, когда она заснула и я перенес мелкую в ее комнату, мы смогли устроиться на кровати и постепенно провалиться в сон. Утром я проснулся в объятиях моих будущих жен и в который раз осознал, что вот оно счастье, но при этом у меня промелькнула мысль, что не хватает тут девочки с черными ушками. Мысль была мимолетной, но я успел ее ухватить и удивиться. Я не думал, что за прошедшие несколько дней Блейк успела так сильно запасть мне в душу. Выбравшись из кровати и не потревожив своих девочек, я быстро привел себя в порядок и отправился на тренировочную площадку, где приступил к своей ежедневной зарядке. Именно во время зарядки меня и нашла Блейк. «Привет», я кивнул ей, когда закончил очередное упражнение. «Доброе утро», она сонно кивнула мне. «Я думал, ты не такая ранняя пташка». Посмотрев на нее, я склонил голову на бок. «Ну, обычно, да, но я же помню, что ты сегодня утром отправляешься в Хогвартс, так что решила, что могу встать пораньше и попрощаться с тобой. Приятно». Я кивнул и, подойдя к ней, сгреб ее в объятия. «Отпусти, отпусти, ты пахнешь». Отпустив Блейк, я сделал два шага назад и увидел, как ее лицо пылает от смущения. «Дурак, какой есть». Я пожал плечами и повернулся, чтобы продолжить тренировку. «Мог бы подольше не отпускать», эти слова Блейк прошептала, но я услышал их. «В следующий раз я так и поступлю». Эти слова я произнес так же тихо, но я был уверен, что она и услышала. Правда, оборачиваться я не стал. Нет, хотелось, конечно, посмотреть на еще более смущенную Блейк. Драка. Да, я все же полуобернулся, чтобы увидеть, как Блейк смотрит на меня с затаенным страхом. Слушай, я понимаю, что мы знакомы слишком мало, но могу я тебя кое о чем попросить? Смотря о чем, сама должна понимать, я отвечаю за жизни многих разумных, которые живут в районе, и некоторые просьбы исполнить я буду просто не в состоянии. Я понимаю, но ничего такого я не планировала. Блейк покачала головой. Я просто... Блейк, давай так, ты соберись с мыслями и просто подумай, что именно ты хочешь спросить. А я обещаю, что я не отмахнусь от твоей просьбы и постараюсь помочь. Угу. Она кивнула, и я, отвернувшись от нее, продолжил свою утреннюю тренировку, которая продлилась еще примерно 2 часа. И только после того, как я закончил тренировку, Блейк подошла ко мне. Я... Могу я попросить, чтобы ты принял к себе в квартал фавнов? Мои родители, они целый город организовали на одном из крупных островов, город, в котором нет расовых предубеждений, но... Она вздохнула. Их нет только потому, что нет людей, а тут у тебя... Она картинно осмотрелась. Оборотни, вейлы, лепреканы, да кого только нет, и все работают сообща. Это то самое место, которое хотели создать мои родители. Блейк, я покачал головой. И ты боялась меня об этом попросить? Это же такая мелочь. Я с легкой усмешкой посмотрел на девушку. Если фавны будут соблюдать правила квартала, то я не буду против. Пускай заселяются. Я не буду против. Как ты сама понимаешь, мест в квартале еще много, очень много. Рассчитан он на то, что фактически будет небольшим городом. Да, спасибо. Она опустила голову, и я просто не могу упустить момент, так что моя рука легла точно между ее ушек и начала почесывать. Блейк в первый момент едва заметно вздрогнула, а после, не отстраняясь от меня, чуть приподняла голову и посмотрела на меня, так что если бы глаза не отражали смущение и некую радость, то можно было бы подумать, что она не очень одобряет подобного. Ну вот я и погладил кошечку между ушек. Эф, она фыркнула. Только не привыкай к этому. У тебя есть 2 почти жены, и если что, они не сильно против одной кошечки. Просто пока мы все друг друга слишком плохо знаем. Но в целом, я пожал плечами, а щеки Блейк запылали алым, и она резко опустила голову. Не надо. Что не надо? Я пока ничего не предлагаю, ни на что не намекаю. Я говорю, что у тебя, если тебе это хотя бы немного интересно, то надо пообщаться с моими будущими женами и со мной. И если мы все увидим, что нам это интересно. Я чуть склонился и дунул в ушко Блейк, отчего она вздрогнула и буквально отскочила от меня. Не делай так, а пока мы будем просто друзьями, уж на это ты точно можешь рассчитывать. Я запомню. Она с пылающими щеками кивнула мне и, развернувшись, отправилась по своим делам. Я же отправился приводить себя в порядок, так как после подобной тренировки требовалось помыться. И о чем вы там беседовали? Флёр обратилась ко мне, когда я уже привел себя в порядок и сидел за столом, кушая кашу. Ну, для начала она попросила меня приютить фавнов из ее мира, ну то есть, мы все помним, кто такие фавны. Пенни прервала меня, дав понять, что пояснения в этом вопросе не требуются. Ну, еще я обозначил наши отношения как дружеские. Вот прямо взял и обозначил, да. По сути, я сказал, что для чего-то большего мы слишком слабо знакомы, а также дал легкий намек на то, что чуть позже, если вы обе будете не против, а также мы все будем в этом заинтересованы, то она сможет войти в нашу семью. Значит, соблазнял. Флёр слегка нахмурилась. И не стыдно? Нет. Я покачал головой. Вы обе знаете, что меня Блейк заинтересовала, но, как я и сказал, без вашего одобрения я не стану ничего предпринимать. Пф. Пенни, фыркнув, покачала головой. Ладно, закроем тему. Пока мы ничего предпринимать не станем, но помни, что если мы не одобрим ее, а ты будешь тащить ее в нашу семью, то мы на тебя очень сильно обидимся. Хорошо. Я кивнул, признавая право девочек выдвигать эти условия. Вот и хорошо, значит, договорились. После этого мы больше не поднимали эту тему, просто закончили завтрак, после чего попросили Кикимера принести наши вещи, и уже после этого мы отправились к большому узлу каминной связи, где просто переместились в Хогвартс. Хогвартс, милых Хогвартс, мы вернулись. Эти слова сорвались с моих губ, после чего мы отправились в наши апартаменты, так как надо было разложить собственные вещи. Рита Скитер, глава 137, снова дементоры. Возвращение в Хогвартс и праздничный пир были приятными. Все же в Хогвартсе можно немного отдохнуть. По крайней мере, в первое время, когда сменяется круг задач, которые перед тобой стоят, ты и правда не устаешь так же, как обычно. Вот и я первую неделю работал с очень большой отдачей, и при этом мне хватало сил на общение с моими невестами, Габриэль, Дафной, а также другими товарищами. Но вот сегодня, кажется, ментально я все же перестроился и теперь стал уставать так же сильно, как и дома. Впрочем, сейчас разговор не о моей усталости, а о внеочередном педагогическом собрании, которое устроил Дамблдор и которое должно вот-вот начаться. Задерживалась только Помфри, которая также должна была дать короткий отчет о состоянии дел в ее вотчине. Итак, мои дорогие, прошла первая неделя после начала второй половины учебного года, что вы можете мне сказать? Начнем с тебя, Поппи. Есть что-то, что было бы необходимо для больничного крыла? Нет, директора. Помфри покачала головой. Медикаменты благодаря мистеру Блэку у нас есть в избыточном количестве. Снейп едва заметно поморщился при моем упоминании. Моя юная помощница не ленится и учится, так что еще через год-два ее можно будет считать младшим колдомедиком, а заболевшие? Ну, это как обычно. После пира было несколько десятков переевших, так что все было как обычно. Разве что в течение недели пара детишек подверглась влиянию дементоров. Все же миновали ваши патрули и... Она слегка печально пожала плечами. К счастью, никого не поцеловали, но на неделю я их у себя задержу, больше для профилактики. Пару десятков клизм им сделаю, чтобы раз и навсегда запомнили, что так поступать не надо. Хорошо, а что может сказать нам наш юный преподаватель? Дамблдор посмотрел на меня. У меня все спокойно. Я пожал плечами. Ученики учатся, отрабатывают заклинания, никаких происшествий на уроках не было. Ну, кроме двух растяжений, но с этим мадам Помфри справилась одним взмахом палочки. Не я, а Сьюзен, подобные случаи я доверяю ей. Я кивнул, давая понять, что в общем-то не важно, кто именно оказывал помощь, важно то, что она была оказана быстро и качественно. Разве что, я слегка неуверенно посмотрел в окно, разве что, директор посмотрел на меня с интересом, легким кивком поощряя меня, как бы говоря, что я могу сказать все, что думаю, и надо мной никто не будет смеяться. Дементоры, они стали вести себя странно. Может быть, мне, конечно, это кажется, но, такое ощущение, что они приблизились к защите Хогвартса, но не только это странно. Странно то, как они это делают. Раньше они курсировали максимум двойками, а сейчас пятерками. Я покачал головой. Я тоже отметил эту странность в поведении дементоров, а еще они словно налетают на защиту, пробуя ее на зуб. Ремус кивнул. Хаэм. Дамблдор нахмурился и взмахнул палочкой, и перед ним тут же появился Патронус. Друг мой поспрашивает своих старых знакомых и должников, с чем может быть связано странное поведение дементоров. Патронус тут же умчался, а Дамблдор кивнул Ремусу. «Раз уж ты, Ремус, начал этот разговор, то, возможно, ты и продолжил доклад?» «Конечно». Оборотень слабо улыбнулся. «В целом, у меня на уроках все хорошо, я бы даже сказал замечательно. Дети очень сильно воодушевлены и старательно изучают заклинания. И я даже знаю причину такого поведения». «Да», Дамблдор заинтересованно посмотрел на нашего преподавателя Зати. «Ага». Спасибо надо сказать нашему юному чемпиону. Ученики несколько раз спрашивали меня, как им добиться таких же успехов. Так что, Драко, ты заразил почти половину учеников желанием добиться таких же результатов. Ну, я слегка смущенно усмехнулся. Приятно это слышать. Однако я боюсь, что подобный ажиотаж происходит не в первый раз, и буквально недели через три большая часть студентов осознает, сколько надо пахать для такого результата и просто забросит тренировки. Но ведь остальные останутся, они действительно будут гореть магией, а это самое главное. Ремус мне улыбнулся. Так я и не спорю, просто хотелось бы, чтобы магией заболело больше учеников. Хах, Ремус покачал головой. Юношеский максимализм, это прекрасно. Это все очень мило, настолько мило, что сейчас тут в кабинете директора Радуга появится, а единороги унесут вас в свою единорожью страну. В голосе с ней послушался яд. И вы такие хорошие, и ученики у вас замечательные. Да они просто стадо баранов. Даже простейшие зелья заваливают, а вы тут дифирамбы им поете. Ну, я пожал плечами. Я, знаете ли, мистер Снейп, прошу у учеников воспоминания о их первом уроке, могу сказать, что с таким подходом неудивительно, что вас не любит, как и ваш предмет. И что же не так с моим подходом? Возможно, вы, мистер Блэк, желаете провести урок зельеварения? Урок? Я язвительно вскинул бровь. Да то, что вы творите, одним уроком не исправить, там надо минимум уроков 5. Все в кабинете хмуро смотрели на меня. Драко, не надо. Директор, скажите, вы хоть раз видели воспоминания учеников об их первом уроке? Нет, как-то не интересовался. Директор покачал головой. Ну, сходите к львятам, они, думаю, не будут против показать вам свои воспоминания. Там, я должен признать, присутствует весьма эффектная речь, которая зажигает глаза учеников. Вот только сразу после речи звучит опрос, который по сути показывает только то, что и так было понятно изначально. Ученики до начала учебы не открывают учебники. За редким исключением, но в большинстве своем учебники действительно не открывают. Ну, должен признать, что ученики, только поступающие в Хогвартс, действительно не открывают учебники. Так было и во времена моего обучения, и во времена, когда я еще учителем был. Дамблдор покивал, слегка задумавшись и явно погрузившись в свои воспоминания. Именно, но мистера Снейпа такой подход не устраивает, и опрос происходит в довольно строгой манере, что тут же остужает желание учеников изучать науку зельеварения. Ну и следующая ошибка. Знаете, 2 года назад я бы сказал, что она заключается в отсутствии техники безопасности, которую не объясняют от слова вообще, но сейчас. Сейчас я понимаю, что на первом уроке этого действительно можно не делать, а задать изучить технику безопасности в виде домашнего задания, но... Я поднял палец. Мистер Снейп заставляет варить учеников простенькое зелье, и это его вторая ошибка. Причем ошибка не в том, что он заставляет варить зелье, а в самом выборе зелья. Есть же абсолютно бесполезные в плане применения зелья, но они очень зрелищные, причем зрелищные на каждом этапе. Я покачал головой. Можно подобрать зелье, которое буквально заставит студентов восторженно следить за каждым этапом варки. И в чем смысл? А смысл, коллега, Флитвик решил меня поддержать, в том, чтобы вас не боялись на уроках, чтобы на ваши уроки ходили с удовольствием, как скажем, на уроке Минервы. Хочу заметить, дисциплина у нее на уроках железная, но она придумала восхитительный первый урок, с демонстрацией анимаги. МакГонагалл едва заметно усмехнулась, и первые занятия у детей происходят под впечатлением этого превращения. Да, после многие остывают, но... Флитвик поднял палец, подчеркивая важность мысли. Даже остыв к трансфигурации, они продолжают уважать Минерву, не начинают бояться ее, хотя она ни разу не демонстрировала мягкость на своих занятиях. ТЦ. Хорошо, допустим, я попробую провести первому курсу неделю вводных занятий, подобрав им бесполезные, но зрелищные зелья, но я более чем уверен, что ничего из этого не выйдет. Вы, по крайней мере, можете. К Дамблдору подбежал неизвестный патронус, и Флитвик прервался. «Альбус, прости, я немного забегался и не отправил тебе весточку. Все артефакты контроля за дементорами были уничтожены. Фадж заперся у себя в кабинете и отказывается верить в произошедшее, но министерство сейчас на ушах стоит. Так что, сейчас дементоры опасны всем и каждому». На кабинет опустилась тишина. «Блядь, я не выдержал первым и прервал эту тишину. Мистер Блэк, голос МакГонагалл звучал сухо и осуждающе. Я, конечно, понимаю, что ситуация не самая приятная, но я бы все же попросила вас следить за языком. Прошу прощения. Говоря это, я достал палочку и взмахнул ей. Желтый уровень опасности. Дементоры не подконтрольны министерству. При приближении дементора к кварталу открывать огонь на поражение. Доставьте в Хогвартс комплекты оружия для всех преподавателей с зачарованными пулями. Ну и команду быстрого реагирования держите наготове. Я вздохнул, и патронус унесся вдаль. Драко. Флитвик с удивлением посмотрел на меня. Что? Что за оружие должны нам доставить? Пистолеты с зачарованными патронами, а также автоматы с зачарованными патронами. 5-6 выстрелов уничтожит дементора с гарантией. Мистер Блэк, не думаю. Директор. Я перебил Дамблдора. Никто не просит вас ходить с этим оружием повсюду. Хотя к пистолету будет прилагаться кобура скрытого ношения, но когда будет выбор между адским пламенем и оружием, я склонил голову на бок. КХМ, да, в таком случае оружие иметь при себе будет лучше. На кабинет вновь опустилась тишина. Полагаю, моя очередь докладывать. Спраут слегка задумчиво осмотрела нас. Могу сказать, что в теплицах у меня все спокойно. Продовольствие также выращивается, так что мы к концу этого года перейдем по овощам на самообеспечение. Это хорошо, Дамблдор вздохнул. А с учениками все как всегда хорошо. Конечно, заинтересованы в моем предмете далеко не все, но все ученики старательно выполняют мои рекомендации. Так что, Стебль усмехнулась, ученики более чем успешно осваивают программу. Хорошо, Минерва, а что я? Филиус все правильно сказал, у меня все тихо и спокойно. Есть, конечно, пара отстающих студентов, например, мистер Рональд Уизли меня сильно печалит. Я надеялась, что он, как и его братья, даже если не будет заинтересован в моем предмете, то хотя бы материал будет осваивать без задолженностей. Но он уже третий год уничтожает мою веру в него. Та еще бездарность. Северус прокомментировал слова МакГонагалл, подчеркнув, что и на его предмете Уизли не блещет. А вот я хотела бы его выделить. Стебль произнесла это с теплой улыбкой. Парень он работящий, просто ему надо все очень подробно объяснять. Весь педагогический состав с большим удивлением посмотрел на Поману. Что, КХМ? Ремус выглядел смущенным. Рональд, конечно, парень неплохой, наверное, но вот как ученик он крайне ленив, и услышать от кого-то, что он работящий парень, это очень неожиданно. В этот момент в помещение вбежал Патронус Белый, подбежав ко мне, тут же заговорил. Все поняли, охрана квартала усилена, а насчет оружия, через 20 минут будет оружие, а также небольшой отряд, его обеспечение провизией мы возьмем на себя, а сам отряд будет работать на территории Хогвартса посменно в течение месяца, после чего мы его сменим. Думаю, это будет надежнее, чем готовить группу, которая будет ждать в квартале. Директор, найдем где разместить отряд? Найдем. Дамблдор вздохнул. Найдем. Кстати, а как там основатели? Я их что-то во время турнира не видел. А, Дамблдор отмахнулся. Заперлись в выручай комнате и что-то рассчитывают там. Сказали их без повода не беспокоить. Глава 138. Основатели. После того педагогического собрания прошел почти месяц. За это время почти ничего не изменилось, ну кроме того, что группа защиты Хогвартса была размещена в замке. Пожалуй, это было единственное значимое изменение. Дети поначалу, конечно, немного волновались, но вскоре привыкли, и теперь мужчины и женщины, входящие в эту группу, воспринимались нормально. И даже группа, которая буквально сегодня пришла, был воспринята с интересом и радостью. Кстати, помимо моего квартала отряд в Хогвартс никто не отправил, видимо, в головах окружающих слишком сильно сидит мысль о том, что Хогвартс – самое безопасное место в Британии. Как по мне, это глупость, но в этот момент рядом со мной появилась Елена. Драко, есть пара вопросов, которые надо решить. Да, я посмотрел на призрачную девушку. Прямо здесь, она удивленно осмотрелась по сторонам. А почему нет? Уроки на сегодня у меня уже закончились, так что могу уделить тебе некоторое время. Я пожал плечами. Она задумчиво посмотрела на меня. Основатели почти закончили ритуал, который даст им возможность ходить по Хогвартсу в собственном теле. Но, я внимательно посмотрел на Елену, которая от моего вопроса растерялась. Но, она переспросила меня. Ну, как правило, если начинают с подобного, то дальше будет какое-то но. Вот я и спрашиваю, что же там такого случилось или требуется такого, что ты решила? А, нет-нет, она покачала головой. Ничего такого, просто для этого ритуала нужна твоя помощь, точнее помощь кого-то из живых, но основатели хотели бы, чтобы именно ты помог нам. И, в чем именно требуется моя помощь? Нам требуется жертва, жертва должна быть магической, и мы просто не знаем, что именно можно использовать в качестве жертвы. Ну, я пожал плечами. У меня есть идея, но как ее осуществить? И что же это за идея? Дементоры. Можно использовать их, только я не знаю, как именно отразится подобное на ваших телах, а также как именно захватить дементоров, чтобы принести их в жертву. Хм. Елена задумалась на пару секунд. Нет, я так просто не отвечу, надо все же к основателям идти. Хорошо, где они? Выручай комната. Хорошо, сейчас подойду. Сказав это, я поспешил покинуть свой кабинет. Елена же предпочла не спешить к матери и другим основателям, а полетела рядом со мной. «Тебя что-то беспокоит?» «Нет». Она покачала головой. «С чего ты взял?» «Просто ты в последнее время не появлялась вовсе, а тут?» «Тут ты просто прилетела ко мне. Немного не соответствует». Я повел рукой по воздуху. «Я просто была занята, тут нет каких-то иных смыслов». «Ну, я пожал плечами. Значит, я не буду думать ни о чем таком, но предположить я должен был. Понимаю, а как твои дела? Я слышала, ты победил в турнире и даже смог одолеть бронзового призера взрослой группы. Да, я улыбнулся девушке, показывая, что я горд своими достижениями, но при этом я не возгордился. Я победил, правда, серебряный призер разделал меня очень быстро и без каких-либо проблем, но в следующем году я постараюсь изменить это. Это правильный настрой. Общаясь на сторонние темы, мы добрались до выручай комнаты. Драка. Кандида увидела меня и ласково улыбнулась. Рада, что ты не отказал нам в нашей просьбе. Нам действительно пригодится свежий взгляд на вопрос, который мы пытаемся решить. Ну, меня уже ввели в курс дела. Я пожал плечами. Но если вы не будете против, то я бы ознакомился с вашими выкладками. Мы не против. Кандида кивнула мне в сторону стола, к которому я подошел и, взяв свиток, стал быстро вчитываться в информацию, записанную на нем. Для ознакомления и осмысления мне потребовалось несколько часов. Меня смущает вот эта переменная. Я указал на переменную в свитке. Если я не ошибаюсь, то она в целом означает, что ваше телесное состояние будет зависеть от того существа, которое будет принесено в жертву. Сейчас, дай посмотрю. Кандида нависла надо мной и через пару минут кивнула. Ты прав, надо подумать над тем, как можно нивелировать этот эффект. А вы не хотели никого звать. Последние слова явно были обращены остальным основателям, которые отводили взгляд в сторону. Ладно, это мы еще поправим, но если ты обратил внимание на этот пункт. Да, Драка, как только услышал о том, что вам нужна жертва, придумал, что можно использовать для подобного. И что же, Салазар впервые с момента, как я оказался в выручай комнате, сказал хоть слово. Можно использовать дементоров, они магические существа и думаю, никто не будет возражать, если даже пара десятков тварей просто исчезнет. Хм, Салазар задумчиво кивнул. А парень молодец, Годрик также покивал. Мы все думали преступников заказать, или дракона какого, а он обратил внимание на то, что жертвы есть прямо рядом с нами. Надо только подумать, как доставить парочку тварей в Хогвартс. Поможешь нам? Кандид посмотрела на меня с легким вопросом и я кивнул. Да, помогу. Вот и хорошо. Месяц спустя, кажется, закончили. Я с удивлением посмотрел на довольно крупный алмаз, который я создал под присмотром основателей и на который было наложено множество заклинаний. Это была ловушка для дементоров, которая выполняла роль своего рода пылесоса, который должен засосать тварь внутрь, а после и пентаграммы, которая должна удержать ее. И вот сейчас я смотрел на алмаз и просто поражался проделанной работе. Ты молодец, Кандида появилась передо мной. Если бы не ты, то мы, скорее всего, не смогли бы добиться таких результатов. Не надо лезти. Я покачал головой. Дамблдор, Флитвик, МакГонагалл и это только те преподаватели, которые смогли бы сделать то же самое, что сделал я, а если вспомнить про Вектор, Синистру, Баблинка и Люпина, не стоит принижать свои заслуги. Все же мы обратились именно к тебе. Я и не принижаю. Я покачал головой. Я благодарен вам за подобный опыт, за знания, которыми вы делились во время создания этого чуда магической мысли, но я прекрасно понимаю, что почти любой преподаватель Хогвартса смог бы создать нечто подобное, пусть и не всегда предмет был бы полностью идентичным. Ладно, Кандида вздохнула. Осталось только поймать дементоров, еще переработать ритуал. Если помните, там была часть, которая делает важным, что именно приносится в жертву. Нет, если оставить ее, то можно, конечно, доставить в Хогвартс. Но тогда придется делать это тайно, чтобы не шокировать учеников, с разрешения Дамблдора, или же вовсе заняться этим на летних каникулах. Нет, Кандида покачала головой. У нас и так проблемы из-за того, что свои предметы мы можем преподавать только устно. Преподавателей для них так и не нашли, а те, кого приглашали, их квалификация в качестве магов или в качестве преподавателей нас не устраивала. Хорошо, тогда займемся переработкой ритуала. Да, Кандида кивнула, и мы погрузились в новую работу. Некоторое время спустя. Время летит очень быстро, несколько недель пролетело словно одно мгновение. В мире вновь произошел прорыв из мира Блейк, и сейчас я переместился в свой квартал, так как меня срочно вызвали для проведения каких-то переговоров. Итак, я внимательно посмотрел на матушку Беллу, которая и встретила меня на выходе из здания каминов. Во время прорыва к нам попали не только Гримм, но как и в случае с известными нам девушками, прорыв принес к нам людей. Причем не просто принес. Белла покачала головой. В этот раз на территории России появилось сразу несколько домов, в которых жили фавны. Как нам удалось выяснить, место их жительства было каким-то отвратительным местом. Какой-то рудник, на котором добывался прах. Белла сжала кулаки, а в ее голосе слышалась ненависть. «Мам, они даже детей клеймили, твари!» Это она фактически выкрикнула, привлекая внимание окружающих, но ей на это было плевать. «Жаль мне до этих тварей не добраться. Пока не добраться», я покачал головой. «Но однажды, не стоит». Рядом с нами оказалась Янг, и взгляд у нее был на удивление серьезным. «Не стоит?» Белла с недоверием и яростью посмотрела на блондинку. «Не стоит. Я понимаю вашу ярость, я сама ее испытываю, но вы должны помнить, что в компании ШНИ работают не только расисты, но и обычные люди, и если эту компанию просто разрушить, то это возможно сделает счастливыми несколько тысяч, может, десятков тысяч фавнов, но в то же время это сделает несчастными столько же обычных людей. И что же ты предлагаешь?» «Я». Корпорация не просто так носит в качестве названия фамилию ШНИ, Вайс имеет право на то, чтобы занять руководящую должность в корпорации, как и ее сестра, можно просто сменить руководство, если, конечно, корпорация останется на плаву после того, как окажется в этом мире. «Останется». Белла вздохнула. «Недавно нашли залежи праха, так что добывать в нашем мире мы найдем». Она начала успокаиваться. «А знаешь, если Вайс или ее сестра заключат с нами контракт о подчиненном положении корпорации относительно нашего рода, то мы попробуем сохранить корпорацию, а если нет?» Она отмахнулась рукой, как бы говоря, что не очень-то и хотелось. «Возвращаясь к русским и фавнам, сейчас русские думают, что с ними делать. В России и так проблемы большие, слишком много территорий, города слишком далеко друг от друга. В общем, проблем много, а тут еще реабилитацией заниматься. Они, конечно, им не откажут, но переговоры уже назначены. Да, через 2 часа сработает международный портал, и мы окажемся на их территории». Я вздохнул. «Хорошо, короткую справку. О, все уже подготовлено, у тебя есть время на изучение данных, так что не волнуйся. Без подготовки тебя на переговоры мы не пошлем, и да, ты должен понимать, что хоть русским сейчас этот головняк не нужен, их вполне устраивает то, что их специалисты проходят у нас курсы по подготовке противодействию ГРИМ, просто так они фавнов не отдадут». «Я понимаю», я покивал. «Но что мы предложить можем?» Мой задумчивый взгляд был направлен в небо. «Пока что это не ясно, но думаю, русские сами скажут, что им надо, а мы уже постараемся сбить цену, если эта цена будет излишней, по нашему мнению». Глава 139. Прошлое. Блейк, Драка. В мой кабинет вошла Блейк, и выглядела она, ну, будем говорить честно, она выглядела крайне взволнованной. «Блейк, Драка, ты же их спасешь?» Я вздохнул. «Блейк, не думаю, что им в России будет что-то грозить. Не то чтобы жизнь там для них будет сказочной, но сказочной жизни не будет и тут. Но если ты просишь меня попробовать перевести фавнов сюда, то я попробую. Однако ты должна понимать». «Я понимаю», она покивала. «Ты говорил уже, что в первую очередь будешь думать о квартале. Просто я не могу по-другому, они мои собратья, и зная, что они там, а я тут, а что собственно меняется?» «А, Блейк, ну вот была ты в Вейле, но при этом знала, что в Атласе, где распространена ПКШ, идут угнетения». Она вздрогнула и опустила взгляд в пол. «Не пойми неправильно, я не осуждаю, я скорее бы стал осуждать, если бы ты терроризмом занялась. Это, конечно, самый простой путь, но он в то же время и ошибочный». Ушки Блейк прижались к голове. «Только не говори мне, я состояла в Белом клыке», сказала, как со скалы спрыгнула, хотя мне было непонятно, что это все значит. Все же я не вдавался пока в подробности об организациях ее мира. О странах знал, об охотниках и мегакорпорациях тоже, но каждую организацию пока еще не выучил. И что это должно значить? Ну, Белый клык, они террористы, но все начиналось не так. Она покачала головой. Все начиналось как митинги с требованиями уравнять нас в правах с людьми, но... Она вздохнула и, подойдя, присела в кресло напротив меня. Эти митинги ничего не давали. И тогда мои родители переехали на Минаджири, там они устроили мирный город. Но... Она вздохнула и дальше продолжила, словно бросаясь со скалы. Я осталась в клыке и продолжила вести борьбу уже террористическими методами. «Стоп», я поднял руку, останавливая Блейк. «Давай так, подыши пару минут и помни, что я в любом случае попробую понять тебя. так что успокойся и когда поймешь, что готово, повтори то, что только что сказала, потому как ты так это протараторила, что я ничего не понял». «Хорошо». Она судорожно кивнула, и на мой кабинет опустилась тишина. Я продолжил изучать документы, попутно поглядывая на Блейк, которая на некоторое время ушла в себя. Почти час Блейк тихонько просидела в кресле. Если бы я не видел ее напротив, то мог бы даже подумать, что она просто ушла, но нет, она тихонько сидела и молчала. «Драка». Заметив, что я закончил с изучением документов, она решила все же начать свой рассказ. И я был ей очень сильно благодарен за то, что она подождала, пока я закончу с документами. «Нет, я бы, конечно, выслушал, но это могло бы сказаться на качестве ознакомления с тем, что важно для переговоров». «Ты закончил?» «Да, я хотел рассказать». Я ей подбадривающе кивнул, а после, слегка подумав, встал со своего кресла и перебрался на диванчик, и похлопал рукой рядом со мной. «Перебирайся». «Угу». Она перебралась и постаралась строиться рядом со мной, но я, заметив, что она не знает, как это сделать так, чтобы меня не задеть, просто притянул ее к себе и положил ее голову себе на плечо. «Не ерзай, рассказывай». Она на минуту замерла, но потом вздохнула и все же начала свой рассказ. «Я, когда родители начали строить государство фавнов, я посчитала, что они струсили и осталось в белом клыке, он как раз перешел под руку куда более сильной и радикальной Сиен-Нихан. Тогда мне показалось, что мы занимаемся правильными делами». Блейк дернула ушком. «Да что там, я и сейчас думаю, что поначалу мы делали правильные вещи. Мы не нападали на города или на деревни, мы нападали на рудники Пекаша и освобождали фавнов, которых там удерживали против их воли. Это было...» Она замолчала на пару секунд. «Воодушевляюще. Тогда я впервые ощутила, что делаю что-то важное. Видеть, как другие фавны плачут от счастья, когда осознают, что больше их никто не будет принуждать к работе, что теперь они свободны и могут делать что угодно». Ее ушко слегка дернулось. «Это было так, так». Она пыталась подобрать слова, и у ее этого не выходило. «Но в какой-то момент все изменилось, а я и не заметила. Впрочем, оно и не удивительно, тогда главой группы, в которой я состояла, стал Адам, и я влюбилась». Она вздохнула и замерла, словно ожидая от меня каких-то действий или слов. «И что же было дальше?» «Я действительно влюбилась и тогда не видела ничего, я не замечала, как из нападений на рудники мы стали заниматься нападениями на деревни, поезда, булхиды. Мне было достаточно того, что Адам говорил, что эта деревня помогает Пекаша, что этот поезд перевозит прах Пекаша, что этот булхид перевозит фавнов на рудники». Она сжалась, словно ожидала, что я ее просто оттолкну от себя и она окажется на полу, но я просто прижал ее к себе еще крепче. При этом я заметил, как в кабинет проскользнула Флёр, которая замерла рядом и не решалась прервать кошка-девочку. А когда оказывалось, что это не так, мне просто говорили, что эта разведка ошиблась, и все. И мне этого было достаточно. Она всхлипнула. «Я не оправдываюсь, ты не подумай, я признаю, что в то время я сделала очень много плохого, но я правда раскаиваюсь во всем, что делала, вот только изменить уже ничего не могу. Остается только жить и надеяться, что то, что я еще успею сделать, перекроет то, что я делала раньше». Я продолжал молча прижимать к себе Блейк, и она, немного помолчав, продолжила. «Знаешь, все как-то резко изменилось, мы нападали на очередной поезд, на этот раз он для разнообразия действительно перевозил прах, и мы уже захватили вагон, но Адам решил на этом не останавливаться, и приказал уничтожить всех, кто был в поезде. Нам было известно, что поезд не принадлежит ПКШ, и все же он отдал этот приказ». Я заметил, как Флёр крайне внимательным взглядом смотрит на Блейк. О чем она думала, мне было неизвестно, но судя по взгляду, презрения в ней нет, скорее сочувствие и желание помочь. Я тогда сказал об этом, а Адам просто рассмеялся мне в лицо. И тогда же он сказал, что мы уже пару лет как уничтожаем разумных, которые вообще никак не связаны с ПКШ, что я уже руки не то что по локоть, по плечи в крови людей искупала, и не мне нос воротить от убийства еще жалкой сотни людишек. Я не поверила, не хотела верить, но все же потребовала объяснения, и он объяснил, по пунктам, с язвительными комментариями, и тогда я напала на него. Знаешь, тогда ярость полностью захватила меня, я не разбирала, кого атакую, и убила, наверное, половину нашего отряда, а сам Адам получил несколько неприятных ран, но большего я сделать ничего не смогла. Он очень удачно для него ударил меня ногой, и я просто вылетела из поезда». Блейк замолчала. «Тогда я и решила для себя, что стану охотницей, что буду помогать всем, что искуплю свои прошлые грехи». И снова она замолчала на пару минут. «Ну вот, я сказала, все сказала, теперь ты меня презираешь?» В ее голосе чувствовалась печаль и обреченность. «Нет». Я покачал головой и еще крепче прижал ее к себе. Она даже ойкнула, но меня сейчас это не очень беспокоило. «Знаешь, я слишком хорошо знаю, как просто ввести в заблуждение ребенка. А когда все это начиналось, ты была именно ребенком. Возможно, очень сильным, но...» Я пожал плечом, на котором не лежала голова Блейк. «Все еще ребенком, и у тебя по сути не было выбора. Ты была воспитана в понимании того, что белый клык – это хорошо, и ты жила с этим пониманием. А то, что впитываешь с молоком матери, очень сложно отбросить». Я прикрыл глаза. «Начало активных действий. Знаешь, я бы и сам помог тебе уничтожать рудники и освобождать фавнов. Поверь, в этой части рассказа ты вызываешь только уважение и желание поддержать маленькую девочку, которую заставили во всем этом участвовать». Блейк тихо фыркнула. «Да, твои действия против обычных людей не могут вызывать восхищения, да я их осуждаю, но как я и говорил, ты была ребенком, ну сколько тебе тогда было, 15. Слышать это от 13-летнего парня странно». Она проговорила это с едва слышимой усмешкой. «Уже хорошо, упаднического настроения нет. Ну, как есть. В общем, хоть я и не поддерживаю те твои поступки, но вот то, что ты, узнав правду, нашла в себе силы не смириться с этим, а восстать против». Я покачал головой. «Далеко не каждый найдет в себе на подобные силы. А ты нашла, более того, нашла новый путь, став охотницей. Так что...» Я второй рукой приподнял ее личико, взяв ее двумя пальцами за подбородок, так чтобы наши взгляды встретились. «Просто живи, живи и исправляй свои старые ошибки действиями. Драко правильно говорит». Блейк вздрогнула от слов Флёри, резко повернув голову, уставилась на нее с паникой. «Когда?» «В начале твоего рассказа. Ты так ушла в себя, что просто не заметила того, как я пришла, да и Драко обратил внимание на мое присутствие далеко не сразу». Я кривовато улыбнулся. «Вообще-то, сразу, просто прерывать Блейк, которой нужно было с кем-то поговорить, я не хотел. Я, в общем так, за твое прошлое мы тебя не презираем. Ты сильная девушка, которой пришлось пережить множество чего плохого, но ты нашла силы свернуть с ошибочной дороги и встать на верную, и вот это вызывает восхищение». Я произнес это строгим тоном, и ушки Блейк встали торчком. «Согласна, ты молодец, но вообще-то мне интересно, а почему именно Драко?» «Не знаю». Блейк покачала головой. «Просто пришла попросить его о том, чтобы он все же забрал фавнов из той страны, и как-то...» Она пожала плечами. «Ясно, Драко. Ну, как я уже сказал, если это будет мне по силам, я помогу, а если нет, то постараюсь убедиться в том, что с ними там будут хорошо обходиться. Спасибо». Блейк коротко кивнула и встала с диванчика и быстрым шагом пошла на выход. «А ну стоять!» Флёр остановила кошка-девочку, и та замерла, уже почти дойдя до двери. Очень медленно Блейк обернулась и уставилась с легкой паникой на Флёр. «Сегодня вечером придешь к нам, посидим, ты, я и Пенни, поговорим на наши женские темы. А, своих подруг можешь тоже взять, но тогда наш личный разговор придется перенести на потом. Потому что если сейчас мы смогли сбежать из Хогвартса, так как в квартале появились неотложные дела, то после вполне возможно нам придется провести в замке все оставшееся время до летних каникул». Я тихонько фыркнул. «Что-то не так, дорогой?» «Да нет», я пожал плечами. «Просто, честно говоря, я не думал, что вы воспользуетесь ситуацией для банального побега из Хогвартса». «Ну», Флёр пожала плечами. «Не воспользоваться моментом было бы неправильно. Да и наша помощь действительно может понадобиться. Пусть и не в этом вопросе». «Ясно. Тогда, раз уж вы сбежали под предлогом, что и ваша помощь будет нужна в квартале», я взмахнул палочкой. «Леди Линда, ваша внучка решила сбежать из Хогвартса, и еще и Пенни с собой прихватила. Я, конечно, подумал, что их можно было бы обратно отправить, но выставлять представителей Блэков лгунами мне не хочется, так что они придут к вам через 10 минут, и я прошу вас нагрузить их тяжелой работой, так чтобы они действительно помогли кварталу». Патронус тут же побежал на выход, а Флёр уставилась на меня с шоком и недоверием. «Драко, бабушка же...» «Да, Линда Неаполлин, она вас именно что работой загрузит, да так загрузит, что вы взвоите и в следующий раз 10 раз подумаете, а стоит ли прикрываться делами квартала ради прогула. Я помогу. Блейк произнесла это тихим, но уверенным голосом. Ау, добровольцы. Еще один взмах палочки. Возможно, помощников будет больше. Теперь и Блейк смотрела на меня с шоком. Вот теперь можете бежать, Линда не любит, когда к ней кто-то опаздывает. И Флёр, схватив Блейк за руку, действительно побежала. Черт, надо еще Пенни предупредить. Глава 140. Переговоры. Международный портал сработал точно в срок, и вот я и Белла, с охраной из 10 бойцов, уже находимся в России, и мы идем вместе с сопровождающим в сторону кабинета для переговоров. День добрый, меня зовут Семенов Алексей Витальевич. Нас встретил представительный мужчина, лет 40 на вид, в черном деловом костюме, белой рубашке и галстуке. Впрочем, я был одет так же, а моя мама предпочла строгую юбку, белую блузку и пиджак. День добрый, мне приятно с вами познакомиться. Мое имя Драко Блэк, а это моя матушка Беллатриса Блэк. Рад с вами познакомиться. Перейдем сразу к делу, можно? Я кивнул. Вот и хорошо, ответьте мне, зачем вам эти бедные разумные? Значит, честно, я вспомнил ту инструкцию, которую мне подсунули, и мысленно усмехнулся. Ну, не предполагала эта методичка подобного.